Глава 5. Вечный двигатель или правила хорошей жизни. Глава получилась большая. Попробуйте читать неспешно, давая себе время на то, чтобы применить правила в жизни. Возможно, я повторюсь в описании, но взгляд будет с другой стороны. Я расскажу о текущем ремонте и о правилах поддержания постоянного порядка внутри и снаружи. Представьте, что существует вечный двигатель, который способен обеспечить ваш дом светом и теплом. Так почему бы не собрать его? Правило первое. Самое главное правило эффективности – не считать свою лень дурной привычкой. Люди очень часто принимают за лень и ничего не делание кучу полезных и нужных процессов, необходимых для жизни живого организма. Так получилось, что с самого детства многим из нас давали неправильные правила. Я хочу, чтобы сразу стало понятно, все живое стремится к гомеостазу, комфорту, отдыху, питанию, расслаблению и удовольствию. Это базовая настройка, которая дает удовлетворение от жизни. То, за что вас ругали – цель. Физиологию не обманешь, и если вы обесцениваете цель наслаждения ленью и загоняете себя в непрекращающиеся действия, то организм будет на всякий случай уменьшать количество энергии, чтобы вы быстро уставали и, наконец, смогли на все забить и расслабиться. И знаете, если внимательно посмотреть, то мы напрягаемся ради того, чтобы получить ресурс, а затем не напрягаться. Для человека, которому было нельзя, лень – незаконное удовольствие, за которым может последовать резкая реакция. Чего ты прохлаждаешься, дурью маешься, ничего не делаешь? Займись чем-то полезным. Упражнение. Для того, чтобы вернуться к ощущению «болтаю ногами в воде и просто смотрю на облака», нужно вспомнить свое детство. Те самые ситуации, в которых вам было хорошо, но это называли ленью. Вспомните любой день из летних каникул, когда не надо было что-то делать. Помогать родителям или учить уроки. Не надо было вставать по будильнику. Вспомните, как был прожит этот день. Что вы делали? Как протекала ваша жизнь? Какое в ней было удовольствие без «надо»? Получилось? Отлично! Теперь представьте ситуацию, в которой вы занимаетесь своими делами. Смотрите в потолок, читаете книжку, смотрите кино или играете, а может, что-то творите. Все то, что часто называли ленью. Вспомните, пожалуйста, момент, когда вас прерывали и отправляли заниматься нужными делами. Как это было? С какой интонацией и настроением? Чем ты тут занимаешься? Уроки сделаны? Посуда вымыта? Получилось? Замечательно. В своем воображении развернитесь к тому, чей голос слышите, посмотрите прямо в глаза и скажите: «Я уже взрослый, мне можно все, что я хочу, и даже ничего не делать». Второе очень важное назначение лени – зарядка батарейки. Такое расслабление позволяет открываться и набираться сил. Если, конечно, не включается режим «вставай срочно» и лень не прерывается. О, не удивляйтесь. Пример. Если не давать человеку спать ночью столько, сколько хочет организм, то днем он будет нервничать и периодически засыпать в самых неожиданных местах. То же самое происходит, когда мы как следует не поленились, не развлеклись и не набрали энергии. Имеет смысл однажды проверить. Попробуйте лежать и ничего не делать так долго, как только сможете. Главное условие – в удовольствии. Можно смотреть кино, даже листать ленту с фотографиями. Все, что считается убийством времени. Каждый раз, когда суровый голос в голове будет требовать окончания банкета и обесценивать ваше наслаждение ленью, поворачивайтесь к нему и сурово произносите: «Я взрослый, мне можно все, что я хочу». Объявите один день или полдня в неделю каникулами для контролера. Задача – качественно лениться по пятницам, например. Не волнуйтесь по поводу того, что это войдет в привычку. И не думайте: «Я и так ленюсь и ничего не делаю, мне нельзя иметь такое правило». Да можно. На самом деле вы неправильно ленитесь. Эмоции в процессе должны быть позитивными, а внимание направлено на получение удовольствия. Если ты лежишь и ленишься, а в голове носишься по делам, да еще ворчишь на себя, это говорит о конфликте. Идем разруливать. Бывает еще один вид лени – транс. Состояние, в котором вас как будто нет. Я часто вижу, как, листая ленту или играя в телефоне в самую простую игру, или пролистывая клипы, люди входят в состояние залипания. Они не замечают ничего, ни собственную затекшую ногу, ни проезжающий мимо трамвай. Этот режим позволяет разгрузить мозг. Он полезен. Так сбрасывается напряжение и открывается доступ к интуиции, озарениям. Это то, что я называю «помыть чашку» – информационная медитация. Раньше люди смотрели на воду, облака, горящий огонь. Сейчас в телефон. Расфокусировка нам необходима, но есть один важный момент в состоянии транса и открытого сознания. Вода и огонь не программируют, в отличие от скроллинга. Не хочу вас пугать, но лучше выбирать для разгрузки не дум-скроллинг и пролистывание дурных, случайных, плохих новостей, а то, что вас вдохновляет и радует. Это техника безопасности. Выберите позитивные и вдохновляющие источники, которые вы будете осознанно скроллить, когда захочется полениться, чтобы разгрузить мозг и выйти из состояния многозадачности. Не берите полезно-скучные занятия, берите полезно-приятные. Выберите то количество времени, которое вы можете безболезненно выделить на этот процесс. Обычно хватает 10-15 минут, чтобы перезагрузиться. Однако учитывайте, что после сложных задач и потери сил скроллить огонь, воду, котиков и дизайнерские шмотки может хотеться подольше. Следующее важное правило – составить список того, что из разряда ленивых дел вас заряжает. Сидеть на пляже, слушать музыку, смотреть мультики, шопинг, бесцельные блуждания по городу, просто лежать, создавать красоту. Разрушить что-то старое? Надо найти источники питания. Я, например, люблю смотреть старые, уже знакомые фильмы и одновременно лежать в ванне, ужинать заказанной из ресторана едой. Каждый раз после того, как я сделала что-то грандиозное и потратила много сил, я устраиваю себе каникулы для контролера. И перед началом чего-то большого тоже как следует ленюсь и набираюсь ресурсов. Сначала вдох, потом выдох. Задача – составить список ленивых ресурсов. Вы тут не активный деятель, а самый жадный потребитель. Можно и нужно. Для тела, для эмоций, для мыслей, для духа. Еще одно важное правило – дозаправка в воздухе. Например, я решила, что напишу главу, пока лечу в самолете. На середине текста я почувствовала желание поспать. Отложила ноутбук, закрыла глаза, уснуть не получилось, но я не преодолевала сонливость и не гоняла мысли. Мне надо срочно дописать, потом некогда будет. Ну, кончилась батарейка, значит, кончилась. Мгновенно прекратила все процессы мышления, посидела с закрытыми глазами и расслабилась. Через 4 минуты мне захотелось продолжать писать. Перерывы на покушать, поспать, погулять, пообщаться, попить законны и нужны, даже в любимом деле, особенно в ситуации повышенного цикла активности. Ну что, подведем итог? Лениться в кайф, получать удовольствие – базовая цель жизни здорового организма. Вторая базовая цель – удовлетворение от своей активности и результатов труда. Я делаю, творю, получаю результат и управляю своей жизнью. Делаю ее комфортной и приятной, в том числе, чтобы лениться. Мешает лени психотравма и невроз. Если становится тяжело, работаем с детским запретом на лень через ответ злому голосу. Я уже взрослый, мне можно все, что я хочу. Тут надо вспомнить, что вам наверняка говорили: вот вырастешь, заведешь себе свою жизнь и будешь делать все, что хочешь. Так что пользуемся возможностью. Используем транс и залипание осознанно, выбирая позитивный скроллинг для перезагрузки. Например, наблюдаем за бабочками и облаками, составляем список подзарядочных станций, придумываем идеи по тому, как можно себя наполнять, если страшно, обессиленно, грустно до и после больших дел. Отправляем контролера погулять на полдня и лежим максимально возможное время. Практикуем состояние ленивой пельмени на дне кастрюльки. Дозаправляемся и делаем паузы. Правило второе. Умение вовремя сказать «мне хватит». Знаете, часто проблемы и напряжения появляются, когда мы принуждаем себя совершать сверхусилия из дефицита и жадности. Да, той самой обыкновенной жадности. В современном информационном поле очень популярна идея гиперпотребления больших и легких денег, популярности и постоянного стремления к большему. Эта идея создана маркетологами с целью получения как можно большей прибыли. Чтобы люди начали покупать и отдавать свои силы, нужно внушить мысль, что им это нужно, и они не будут счастливы без нового телефона или сотни тысяч подписчиков. Моя знакомая 2 года пыталась вести и продвигать аккаунт в социальной сети, несмотря на то, что писать тексты и снимать видео она не любила, а рассказывать о своей жизни людям не хотела. Однако решила, что ей нужно то, что блогеры показывают как панацею. Если не будет блога, ты не человек вовсе. Как итог, 2 года мучений, непонимание, почему не растет аудитория, и выгорание. Я предлагаю внимательно посмотреть на свои «хочу», в том числе потому, что на воплощение каждого желания уходит время и жизненная сила. Всегда. Даже на самое любимое ресурсное занятие. Нужно честно оценить последствия своего бездействия. Нужно ли дергаться и копать в направлении мечты? Это парадоксальное правило, но оно нужно, чтобы перестать загоняться на пустом месте, если у вас уже есть ресурсы для комфортного существования. Промоделируйте свою жизнь до самой старости или даже смерти. Есть ли у вас дети, с которыми все хорошо, и они подадут тот самый стакан воды? На что вы будете жить, когда больше не захочется трудиться? Наследство, пассивный доход, сбережения. Мой клиент рантье жил на арендную плату от своих 2 квартир и при этом постоянно хотел разбогатеть. Он накручивал себя и обесценивал свои маленькие деньги, желания и возможности. При этом, на самом деле, он не готов был тратить силы на зарабатывание миллионов. Его вполне устраивало, что у него есть дача, пара штанов и хороший телевизор. «Зачем?» — говорила бессознательная. «Зачем нам напрягаться, если ты в безопасности и так выживешь?» Он находился в страшном неврозе, в погоне за успехом, и внутренний конфликт «лень, хочу» сильно портил ему жизнь. В какой-то момент он услышал мое расслабленное: «Вообще-то тебе можно совсем не напрягаться, а делать свободно только то, что ты хочешь. Потребности базовые-то обеспечены». Услышать это от авторитетного человека означает получить разрешение, индульгенцию. Посвящение в рыцари-бездельники. Мы отработали страх, что он не оправдает надежд папы. Тот всегда говорил, что прожить жизнь бездельником нельзя. И несмотря на то, что мой клиент вполне достойно занимался татуировками и был хорошим художником, он считал это баловством. Мир-то он не спас и миллионов не заработал в целом. Он бросил идею создать что-то масштабное и занялся дополнительно ручной деревообработкой, как всегда мечтал. Сначала сделал себе мебель, потом друзья попросили. Через некоторое время открыл маленькое мебельное производство. Включил туда роспись по дереву. Если что-то делать из удовольствия, появляются новые горизонты. Мы не говорим о тех ситуациях, когда надо выжить. Там стратегия другая. Готовы ли вы смириться с тем, что вы не станете тем, кем хотели бы? Если нет, ответьте честно, откуда появляется это желание? Я, например, хотела начать бизнес и открыть тренинговый центр, чтобы мои друзья, мастера, приезжали ко мне работать. На деле оказалось, что мне хватало посиделок на террасе с вкусным чаем и гитарой, потому что это огромное вложение сил открыть и держать такой бизнес. Все потому, что зачастую под нашими достигаторскими целями кроются компенсации травм. Правило третье. Договор с силой. Очень важное правило и практика. Это означает баланс между давать и брать. Сколько силы вы готовы вложить для получения результата? Например, для того, чтобы самому сложить стену из кирпича, придется этому научиться, купить и привезти материалы, пару дней физически работать. А для того, чтобы нанять строителя, который займется и покупкой, и возведением стены, мне нужно просто заработать деньги комфортным способом. Стоит ли тратить силу на это дело? Если в процессе есть радость и удовольствие, то да. Однажды я так предложила купить ведро огурцов, чтобы не упахиваться на огороде все лето, таская ведра с водой и пропалывая грядки. Вы можете подумать, что без огромных энергозатрат о больших целях можно и не мечтать. Но все зависит от качества вашей силы, которую вы готовы обменять на результат и свое желание. Иногда можно быть умным, а не сильным, добрым и хитрым, а не трудягой. Управление своим мышлением, инвестиция внимания в свое развитие – это может быть та самая сила, которую вы обменяете на хорошие деньги. Вторая сторона баланса – а достаточно ли вы получаете, вкладываясь? Как часто бывает, что, решая проблемы других людей, вы замечаете, что на ваши проекты сил не осталось? Что вы слишком стараетесь и чрезмерно работаете там, где можно сделать на троечку. Сделаем упражнение баланса, выравнивания. Ваше тело и бессознательное всегда идеально чувствуют, по какому договору со своей силой вы живете. Разбрасываетесь ли ей, отдаете куда-то и кому-то, не вкладываете, не развиваете, только потребляете, меняете на похвалы и благодарности, сливаете в обиды и ожидания? Самый простой индикатор – проверить, ждете ли вы большой благодарности за свою помощь и обижаетесь ли вы, если вам никто не помогает в ответ. Это признак кривого договора. Давайте выравнивать. Я расскажу, что нужно сделать. Практика «Баланс». Нужно встать и поднять руки до уровня плеч и вытянуть их вперед, не сгибая в локтях. Повернуть ладони друг к другу. Медленно разводить руки в стороны максимально широко, сохраняя расслабленность, как будто обнимаете огромное дерево. Потренировались. Верните руки в исходное положение напротив грудной клетки, рядом друг с другом. Теперь нужно вспомнить какое-то свое дело, проект. Например, отношения в семье, работа в найме, бизнес, помощь друзьям, творчество. Любая активность, где вы что-то получаете и что-то отдаете. Вспомните конкретный эпизод, сделайте вдох и спросите себя, сколько я в этом проекте или отношениях отдаю? Что я отдаю? Дальше нужно закрыть глаза, довериться телу и позволить рукам медленно разойтись в стороны. Очень медленно. Именно на тот объем, который сопоставим с «вкладываю». Запомните положение рук. Затем то же самое нужно сделать с вопросом «сколько я получаю?» «Что я получаю?» Запомнить положение рук и в этот раз. Больше или меньше? А может, одинаково? Какие эмоции и мысли появляются после этого упражнения? Не предаете ли вы себя и свою силу, принимая и получая гораздо меньше, чем вложено? Не потребляете ли вы через меру? Подумайте, что можно сделать, как поменять ситуацию. Может быть, заново обсудить условия проекта, чтобы найти выгодное для всех решение? Теперь давайте выровняем баланс на уровне тела и бессознательного. Осознанно на фразы «я отдаю» и «я получаю» разводите руки в стороны на одинаковое расстояние. Можно на максимум. Когда будете разводить, решите, что именно вы отдаете и что получаете. Мы можем включить воображение и заказать объем получаемых ресурсов в соответствии с вложенными. Можно пройтись по каждой сфере жизни, выравнивая баланс. Можно сделать это упражнение для диагностики и трансформации жизненной стратегии в целом. Как говорил мой деревенский приятель, люди живут на полшишечки, без размаха. Я точно знаю, если делать практику баланса и расширения возможностей 7 дней, то изменения к лучшему неизбежны. Попробуйте. Практика займет 2 минуты, можно выполнять ее с утра или перед сном. С помощью этого инструмента моя клиентка справилась со страхом назначать адекватную вложенным усилиям стоимость своих услуг. Это действительно необходимо делать, иначе наш недокормленный волк будет кусаться. Если не соблюдать баланс, то наше бессознательное начнет ждать слишком большой благодарности или проявлять скрытую агрессию, обижаться. В итоге человек попадает в позицию жертвы. Весь мир мне должен, но почему-то я ничего не получаю. И миру это тоже не очень приятно. Так он перестает обмениваться подарками совсем. Правило 4. Время и темп. Не старайтесь решать множество задач одновременно. Сознание комфортно удерживает во внимании без сбоя 2, максимум 3 действия. Например, я могу идти по улице, слушать музыку и думать. Если мне еще нужно будет разговаривать с кем-то, я начну что-то из перечисленного делать некачественно. Вполне возможно, что вы уникальное существо и вполне способны на 10 разнонаправленных действий одновременно. Я 3 раза разбивала и чинила свой телефон, когда пыталась ухватиться за все дела одновременно. Когда мое внимание распылялось на множество разных задач, он просто выпаливался у меня из рук. Хотя я думаю, что навык многозадачности и способность к расслоению внимания вполне можно натренировать. Барабанщики и перкуссионисты, жонглеры работают с рассинхронизацией движений. Когда я занималась этими искусствами, то заметила, что моего внимания хватает на большее количество действий и в бизнесе, и в жизни. Так что навык тренируемый. Но если вы в стрессе или дела серьезные, то усталость и рассеянность могут не только перегрузить внимание, но и нанести непоправимый ущерб. Молодые мамы выгорают, когда берут 4 проекта сразу и на долгий срок. Ребенок, муж, быт и работа. надо делегировать часть обязанностей. Хотя бы на работе и в быту. А еще важно подобрать свой темп. Не всем подходит практика каждый день по чуть-чуть. Бывают, например, недельные ритмы. На мой взгляд, они самые органичные с точки зрения социального и рабочего планирования. Я, например, к пятнице проверяю, какие из проектов завершены. Мне сложно находить каждый день время для того, чтобы писать текст, но к концу недели я замечаю, что глава закончена. Я спринтер с недельными сроками и могу за один присест написать главу. А так тоже можно. То же самое со спортивными занятиями. Анализируя неделю, я понимаю, что у меня был урок по танцам, две очень долгие прогулки, вечерние потягушечки, а еще я пару раз сделал утреннюю зарядку. Ну, не выходит у меня жить по жесткому расписанию. Сегодня по задачам густо, а завтра пусто, потому что кончилась батарейка, и я лениво вдохновляюсь сериалом. Лучше подстраивать режим под себя, а не под стандартный. В общем, ритм жизни у меня синкопированный, с непривычным для некоторых размером ритмом. Но лично для меня планирование на неделю вперед гораздо комфортнее, чем жесткое ежедневное. Я играю свои джазовые стандарты, смещая акцент. Есть еще один прием, облегчающий жизнь творческим людям. Спонтанное потоковое планирование для тех, кто не выносит дисциплину и обязательства. Перейдем к практике. Первое, что нужно сделать, выбрать 5 направлений жизни и деятельности. Те, в которых хочется добиться результатов. Не больше и не меньше. Я знаю, что у людей с широкими взглядами есть ощущение, что они ничего не доводят до конца, не могут сконцентрироваться и выбрать что-то одно. Это требование к себе стандартно, жестко и на самом деле нереалистично. Даже если вы вспомните школьное расписание уроков, то найдете там обязательные предметы и дисциплины для общего развития. Физическая культура, математика, химия, литература. Представьте год математики. Только математика и ничего другого до тех пор, пока не изучите предмет. С ума ведь можно сойти. Хотя я знаю, что есть университетские программы, в которых студенты изучают предмет полностью и только после сдачи экзамена переходят к следующему. Самое главное в таком спонтанном подходе – видеть все направления и пути одновременно и быстро переводить стрелки, перестраиваться. Вот сейчас дедлайн по одному проекту, а вот на другом можно будет отдохнуть и развлечься. Самое главное – переключаться, как только вам надоело или внимание начало рассеиваться. Нужно выбрать 5 проектов, которые для вас действительно важны. Именно в таком переключении с контрольными измерениями один раз в неделю можно добиться невероятных успехов. Вас будут воспринимать как гений или человека, у которого в сутках 48 часов. Расскажу на примере. У меня есть музыка, поэзия и концертная деятельность, образовательный проект по психологии и блог, который мне приносит деньги, швейное дело, написание книг, рисование. Есть приоритетные и обязательные проекты, то, что обеспечивает меня деньгами. Есть то, что служит отдыхом и переключением, есть то, что помогает пиарить мои образовательные проекты. А навыки шитья помогают выглядеть так, как мне хочется. Рисование, помимо удовольствия, приносит деньги. Меньше, чем курсы, но является частью моей миссии души. Когда я понимаю, что больше не могу заниматься продажами курса или консультированием людей, я переключаюсь на создание картины и написание песни. А может быть, на съемку видео. Такие переключения происходят на маленькой дистанции за один день. На средний – месяц, неделя. И даже внутри года у меня есть возможность для смены деятельности. Например, в летние месяцы, когда продажи падают, я иду обучаться актерскому мастерству или еду на музыкальные фестивали. За год можно побыть и предпринимателем, и художником. Я предпочитаю проектную работу с измеримым сроком завершения. Знаете, завершив их, у меня появляется приятное чувство галочки, поставленной в списке дел. Неделя на книгу, неделя на курс. Ну ладно, на книгу 4 месяца. Да, Я написала эту книгу всего за 4 месяца, следуя своим же методикам эффективности. Напомню два условия. Все, что вы делаете, либо приятно вам, либо сделано вами в непротивном состоянии. Вы переключаетесь, как только почувствовали в этом необходимость. Если прежнее занятие надоело, а новое привлекает ваше внимание больше. Все эти движения происходят в границах выбранных вами сфер, важных для вас проектов. Поэтому вы не испытываете ощущения, что тратите ресурсы просто так и все время хватаетесь за что-то новенькое. Это похоже на реку, которая огибает камни, замедляется и ускоряется, но движение идет в своем русле, в заданных вами границах. Правило 5. Ожидание жизни подобно. Помните выражение «ожидание смерти подобно»? Я предлагаю его поменять. Наполнить свое ожидание жизнью. Потому что самые большие энергопотери связаны с внутренней суетой, напряжением и страхом относительно будущего. Самый яркий пример для меня – люди, столпившиеся с сумками в руках, в теплых куртках и шапках в проходе самолета. Они испытывают такой эмоциональный жар и нетерпение, что начинает таять наледь снаружи самолета. Возможно, конечно, они устали сидеть, но все взгляды и внимание направлены к выходу. Кто-то вскакивает сразу после приземления. И самое смешное, что стоять им придется и в автобусе до аэропорта, пока вальяжной походкой не спустятся с трапа те, кто никуда не торопится. Я чаще всего выхожу последний, особенно если перелет был из теплого южного города в зимний сибирский. В автобусе холодно, и снова нужно будет стоять и ждать. Этот вид ожидания я зову бытовое недержание. Чаще всего мы не слишком заботимся о своем комфорте в таком процессе. И это ожидание зависит от внешнего фактора. Оно закончится, когда начальник подпишет заявление на отпуск или двери самолета откроются. Люди часто ждут, пока что-то произойдет. Вообще, синдром отложенной жизни крайне популярен. Это ведь не просто отговорка, что еще не время и как-нибудь в другой раз. На самом деле это не откладывание, а ожидание нужного ресурса. Например, музы, вдохновения, более свободного времени, навыка или приглашения на бал. Но оно само не придет. Это очень грустно, но время только уходит, а не приходит. Ждать, в общем-то, нечего. Особенно, если вы даже билет на бал не купили и наряд не подобрали. Ну и с принцем лично не знакомы. Такое ожидание я называю прилет волшебника в голубом вертолете. В сказках нашего детства слишком много сценариев, когда чудо случилось само собой. Без участия главного героя. Хотя, если присмотреться, то Емеля все же поймал щуку, пусть даже просто опустив ведро в прорубь. Важно начинать первый шаг без ресурса. Звучит странно, но начать писать можно без ноутбука, письменного стола и гениальной темы. Они приходят в процессе работы. Другое ожидание у творцов и деятелей. Ожидание нужного отклика, предоставление времени и пространства для него. Представьте, что речь идет о бизнесе. Мне часто приходится ждать ответа потенциальных клиентов на свою рекламу. Пишу текст, выкладываю его в социальную сеть и жду реакцию. Например, покупку билета на мою лекцию. Если реакции нет или она не такая, как мне хочется, я пишу новый текст и снова его выкладываю в сеть. Это похоже на рыбалку. Когда я была маленькая, папа брал меня с собой на реку. И хотя моя задача была разводить костер и следить за ухой, иногда он давал мне удочку. Наживка, заброска и ожидание. Ожидание. Ожидание. Поклевка. И если я проспала и не успела подсечь, то есть быстрым и резким движением зацепить рыбу, то она съедала наживку и уплывала. В случае, если я во время ожидания начинала нервничать, отвлекаться, дергала удочку, то наживка проносилась прямо перед мордой удивленной рыбы, и та уплывала ни с чем. Если во время ожидания результата дергаться, то можно не дождаться. Ну или возненавидеть рыбу, которая досталась вам с такими мучениями. И именно тогда я натренировалась занимать себя чем-то интересным во время ожидания. Например, вместе с поплавком разглядывала волны или пела песню, или вспоминала интересный фильм, или придумывала историю, а иногда я танцевала на берегу прямо с удочкой в руке. Когда я выросла, то вышла замуж за рыбака, но продвинутого. Он охотился за рыбой на 4 удочки сразу, а чтобы не следить за поплавком, использовал колокольчики, сигнальную систему, которая оповещала о том, что пора подсекать. Он вообще не следил за процессом, мог в это время сидеть рядом и книгу читать. Представляете? Идеальный бизнес-процесс. Нет, я не сравниваю своих любимых клиентов с рыбой, но уж очень похоже на ловлю сетями социальными. Такое ожидание давайте назовем рыбалкой. Вы сделали все, что от вас зависит, и в нужный момент ловите свою золотую рыбку. Самое важное правило – научиться ждать с заботой о себе и комфортом. Потому что если вы будете менять намерения, то никакая рыба не попадет на вашу сковородку. А еще важно сохранить силы и внимание для финального рывка. Важно не терять спокойствие и не упускать поплавок из виду. И необходимо также понимать, что 50% пройденного пути – это ответственность рыбы. Хотя, если вы выбрали для зимней рыбалки каток вместо озера, ждать придется вечность. Есть еще один вид ожидания. Органический. Так растут дети и добрые дела. Результат не приходит быстро и в одну секунду, поэтому сидеть с удочкой в руках бессмысленно. Представьте, что важен процесс постоянного взращивания и создания бережной среды для вашей цели. Так растет мой блог ВКонтакте, например. Так вырос мой сын. Так растут цветы. Незаметно вместе с жизнью. Так растут навыки рисования, бизнеса, игры на пианино, кубики на животе, ну или жирок. Все зависит от того, чем вы кормите свою мечту. Ну, правда, многие в этот процесс умудряются притащить нетерпение и очень большое ожидание. Когда же ты, наконец, закончишь школу, родишь внуков, расцветешь, станешь настоящим художником? Девушки, ожидая семейного счастья и заветного кольца, часто проскакивают процесс выяснения, а не мудак ли мой новый парень? Такое нетерпение самое опасное. Жизнь проходит практически мгновенно, и ожидания, как правило, не оправдываются. Что делать? Научиться жить медленно, наслаждаясь вкусом кофе, пониманием, что вот бытовуха и воспитание и выяснение отношений, и ой, да это временно, переедем в свой дом, купим нормальную посуду, и есть ваша жизнь. Оно пересекается с ожиданием прилета волшебника. Правда, влечет за собой больше оснований и требований. Я рекомендую во всех случаях вместо фиксации на жестком результате ориентироваться на радостное удивление. Ну, не измерять ребенка каждый день, а в день рождения подвести его к ростомеру или к двери с прошлогодними зарубками и по-настоящему удивиться. И в течение года просто хорошо кормить его любимыми брокколи. Шучу, пусть ест, что хочет, все равно вырастет. И напоследок самый нудный, глупый и распространенный вариант ожидания. Это жесткое требование к миру исполнить мечту без предварительной договоренности и выяснения возможностей. Например, вы не посмотрели прогноз погоды, собрались на пикник за город на велосипеде, разложились с икрой, шампанским, и пошел град со снегом и дождем. Вы на велосипеде, на грунтовой дороге, черт знает где, очень жалко икру, пьете шампанское с горя. Ну или другой пример. Девушка вышла замуж за парня, с которым познакомилась в пабе, посадила его пьяным в такси, заплатила за него и через 5 лет замужества поняла, что он не оправдал ее ожиданий о трезвой, богатой и счастливой семейной жизни. Что делать в этом случае? Проводить предварительную разведку месторождения счастья. Если это каток, как в предыдущем примере, рыбу будете есть примерно никогда. Я рассказала про все виды ожидания, которые съедают огромное количество жизненной силы, энергии и нервов. В любом случае разочарование неизбежно, значит, будут эмоции и реакции, чаще всего дискомфортные. Именно поэтому я практикую упражнение «Заранее мертвый воин». Это внутреннее смирение с поражением и готовность умереть до битвы, а еще план «Б», а также «В» и чего уж там «Г» тоже. А еще я обязательно делегирую 50% успеха рыбе и всегда ей благодарна. Ну и самый обязательный заказ, который легко удовлетворяется, радостно удивляться, хотя бы потому, что ничего особенного не ждешь, но веришь в чудеса вашей игры с реальностью. Правило 6. Создание вектора. Знаете, для того, чтобы по-настоящему что-то захотеть, надо сначала что-то расхотеть. Найти время для наслаждения настоящим, принятия своих ошибок и включения ленивого котика. Именно так мы набираемся сил и чувствуем спокойствие, гармонию и счастье. Однако я знаю, что есть другое счастье. Оно рождается из действия, из создания, из движения и достижения цели. Вспоминается картинка из интернета, на которой стая волков бежит через снежное поле. Отстающие, идущие по колье за вожаком, ворчат, мол, зачем мы вообще сюда поперлись? А не может ли вожак быть не таким криволапым и бить тропу ровнее, так как они задолбались и вообще, куда они все бегут? И я смотрю на довольную морду первого волка, который думает, ах, я шерстяной волчара, как сильны мои лапищи. Такой образ лучше всего передает счастье достижения цели и движения по своему пути. Настоящее лидерство – это когда между вами и вашим желанием нет преград и препятствий, когда нет сомнений, страха и желания кому-то передать ответственность. Нет оценивающего взгляда и мыслей, а хорошо ли я достигаю свою цель? Ну, в самом деле, радость достижения, осознание своей силы – вторая составляющая для ощущения счастья и удовлетворенности с собой и своей жизнью. Это может быть и правильно сшитая юбка красного цвета, и заработанный миллион, и рассада любимых цветов, и картины, и даже выполненная задача на работе в найме. Достаточно сделать ее значимой и приятной для себя. Так при чем здесь расхотеть? Наша психика автоматически сохраняет энергию и стремится к покою. Это значит, что если вы думаете, что ваша жизнь идеальна и вам больше нечего хотеть и некуда стремиться, процесс выделения энергии на достижение цели останавливается. А зачем? Достаточно же поддерживать существующий уровень жизни. Это процесс автоматический, и он прекрасен. Ничего не имею против того, чтобы любоваться зелеными листьями, подсвеченными вечерним солнцем, сидя в кафе с чашечкой капучино. Ничего глобального. Так часто живут целые народы, просто живут и все. На островах, например. Но у них есть необходимость чувствовать себя творцами, что-то создавать и достигать цели. На самом деле все наши желания — цели. Не только популярное достигаторство, выражающееся в деньгах. Например, для кого-то очень важно написать стихотворение и приготовить обед. Это его цель. Все, у чего есть результат, можно назвать целью. Еще я заметила, что на большие жизненные цели всегда появляется дополнительная жизненная сила, энергия. Как будто человек становится немного суперменом. В моем университете самому старшему преподавателю было 89 лет. И я не знала человека мудрее и энергичнее. Его не отправляли на пенсию, потому что, ну, больше таких не делают. А у него была цель и желание – передать опыт и знания в геологии. И, конечно, самое главное в этой цели – ее нужно любить. Не перегружать ожиданиями, но понимать, что она неотделима от вас и чаще всего находится в области самореализации, статуса, личностной трансформации и глобального изменения жизни. Возможно, сейчас вы еще не тот великий художник или писатель, каким себя чувствуете. Возможно, еще не снимаетесь в кино и не пьете чай на веранде собственного дома у моря. Но вы однозначно связаны с этой целью. Без нее вам не так хорошо. И для того, чтобы наше бессознательное очень быстро проводило нас к желанной цели, к тому, что важно, нужно немного усилить вектор движения от минуса к плюсу. У меня есть один очень простой прием. Деньги я обычно перевожу на закрытый счет, оставляя себе небольшую сумму на текущие расходы. Намекаю себе и дружеской вселенной, что вообще-то мне нужны деньги, потому что на счету для жизни немного. И в качестве яркого плюса я представляю первое число следующего месяца и пополнение счета на крупную сумму. Так я мотивирую себя зарабатывать, как бы создавая искусственный дефицит и ограничения. По силам, конечно, я не перехожу на доширак и не отказываю себе в привычных удовольствиях. Но вот крупные покупки я откладываю на первое число и создаю образ, заряженный позитивом и удовольствием там. Себя в будущем. Предвкушаю и вдохновляю сама себя. В настоящем же относительно своей будущей цели я играю роль несчастного человека, у которого еще нет заветной круглой суммы. Правда, это очень короткая роль, и в ней ни в коем случае нельзя застревать надолго и играть ее по-настоящему. Просто обозначаем, что мое хорошее настоящее – это самое дно моего идеального будущего. Давайте поработаем. Достаньте из шкафа любой ремень, галстук, пояс или шарф. Веревка тоже подойдет. Что-то напоминающее красную дорожку или тропинку из желтого кирпича. Раскатайте ее на полу вашей комнаты. Выберите, с какой стороны дорожки будет здесь и сейчас, а с какой – заветная цель. Сначала пройдитесь, наступая на дорожку. Ничего не ожидайте и не делайте. Надо проверить. Двигайтесь неспешно в направлении исполнения желаний. Все ли хорошо? Как меняется ваше настроение, телесные ощущения? Если ничего не изменилось или стало хуже, дискомфортное настроение не улучшилось, а ухудшилось, то лучше пересмотрите свое желание. Возможно, это не совсем то, чего вы хотите на самом деле. Подумайте про другие пути достижения или скорректируйте желание вообще. Если ваше настроение органично меняется на хорошее, значит, эффект можно усилить. Вернитесь на исходную точку, в которой у вас нет того, чего вы желаете. Здесь и сейчас. Испытайте вселенскую грусть, представьте ее. Опустите рычаг отчаяния до предела в своем воображении, сыграйте как хороший актер. И не волнуйтесь, этот процесс – игра, которая никак не скажется на вашей обычной жизни и базовом настроении. Наоборот. Выплесните всю печаль, чтобы вас, наконец, вынесло в сторону цели и заветного желания. Медленно пройдите по условной тропинке до цели, меняя настроение. Вспоминайте что-то приятное, доведите себя до точки исполнения желаний, до настоящей эйфории. Ну, насколько получится, вспомните ощущение от крутого подарка, испытайте радость, облегчение и удовольствие от себя и своей силы. Попробуйте. Правило 7. Адаптация к правильному стрессу и привыкание психики. Накопление навыка справляться. Для того, чтобы служебные собаки не реагировали на выстрелы, их приводят на стрельбище и приучают к совершенно непривычному звуку. Собака, понимая, что она не умерла после страшного выстрела, больше не воспринимает звук опасным. Опытные предприниматели не понимают начинающих, когда те испытывают стресс при продажах или необходимости найти деньги и инвестировать. Для мамы пятерых детей ночное кормление не проблема, в отличие от молодой мамы, для которой стрессом является все. Я прошу вас не путать стресс, с которым вы можете справиться, и безвыходные ситуации, которые вас разрушают. Тренировка навыка «справляться» крайне важна для устойчивости нашей психики и лидерства в своей собственной жизни. Как предприниматель с большим стажем, я точно знаю, что навык выдерживать стресс и управлять неопределенностью является ключевым во всех сферах жизни. Вы все время справляетесь и подтверждаете собственную силу, получая позитивный результат. Имеет смысл выбирать уровень стресса чуть больше комфортного, но тот, который вы точно осилите, от которого вы не разрушитесь и не скатитесь еще в больший стресс. Хотя, знаете, некоторые вызовы от природы, например, сплав по горной реке или драка с оленем, делают вас очень сильным, даже если вы победили оленя совершенно случайно. Бессознательное записывает этот опыт и вносит вас в списки победителей оленей во время сплава по горной реке. Популярная наука говорит, что организм заботливо расходует около 30-40 резервов в обычном режиме, но в состоянии опасности мы способны быть очень сильными, спокойными и быстрыми, если натренировали навык справляться. Моя подруга, путешествуя по горному Алтаю, однажды спасла собаку и продемонстрировала чудеса ловкости. Обычно неторопливая, неспешная и, надо сказать, довольно неуклюжая. Она прыгнула в реку по острым каменным валунам и успела вытащить собаку до того, как ее унесло в водоворот. Второе дыхание – реально существующий резерв психики и физики. Чем чаще вы практикуете расширение своих возможностей, тем активнее и устойчивее к стрессу вы становитесь. Этот навык демонстрируют родители, когда ловят своего ребенка, падающего с высоты. Конечно, если их тело справлялось раньше. Вообще, это встроенный инстинкт выживания, но он может быть подавлен, если внешняя среда была опасна и справиться с опасностью не получилось ни разу. Хронический проигрыш формирует состояние жертвы. Либо жизнь была тепличной настолько, что тренировать силу не было возможности и необходимости. Нам нужны сложные задачи и поддерживающая питательная среда. Как можно натренировать антихрупкость, адаптацию и выносливость? Первое. Вспомнить свои навыки победителя оленя. Как минимум, поверить, что прежде чем научиться ходить, вы падали сотню раз, не меньше. Если сейчас вы испытываете трудности и не верите в себя, то надо понимать, что это происходит лишь в одной сфере вашей жизни. В других вы точно справились. Например, вы можете пока ничего не понимать в бизнесе, но зато точно знаете, как сварить суп или загрузить вещи в стиральную машину. Нет никакой разницы. Привыкание к новому опыту и знаниям заставляет вас забыть о прошлой панике перед стиральной машиной. Но любой сложный навык можно разобрать на небольшие и натренировать. Второе. Второй и очень важный навык – превращать тупик в задачу. Сначала вы это делаете просто на уровне замены слов, переделывая утверждение в вопрос. Секрет в том, что вопрос может быть любым, вообще любым. Он провоцирует психику на активность в обработке ситуации. Например. «Я не могу подняться на гору». Переделываем. «Как мне подняться на гору? Зачем мне подниматься на гору? Могут ли меня поднять на гору? Может ли быть что-то приятное под горой?» Кому заплатить, чтобы меня подняли на гору? Где вертолет? Как я буду спускаться? Это простое действие и умение правильно задавать вопрос может изменить ваше мышление глобально. Нам в детстве часто рекомендовали: не задавай вопросов, бери и делай, кидай дальше. В популярном подходе к личной эффективности тоже есть лозунг: иди и делай. Мол, думать можно бесконечно, нужно действовать. Но я знаю, что эффективный предприниматель всегда проверяет свои действия острыми вопросами. Иначе можно пробурить сотню скважин со стартаперским энтузиазмом там, где нефти нет и рыбы нет. Совсем. В этом случае ты устанешь, даже не поднимаясь на гору. Третье. Важно знать, что тренируемый навык сильнее врожденных особенностей и даже тех, что появились в результате воспитания. У нас есть три модели поведения. Первая модель обусловлена генетикой. Это то, как мы устроены. Например, предрасположенность к определенным болезням и особенности организации психики. Некоторые младенцы сразу рождаются философами, а некоторые – лидерами. У одних ярко выражена эмоциональность, у других нет. Вторая модель поведения формируется в результате примеров воспитания и теми процессами, которые происходили помимо воли человека. Любое внешнее воздействие обуславливает реагирование. И третья модель поведения, самая управляемая и, на мой взгляд, основная – то, что мы сами с собой сделали. Сюда можно отнести самоконтроль, самовоспитание, прокачку личности. Многие до третьей модели так и не добираются. Это редкость – осознанно менять себя, свое поведение, тип мышления. Две предыдущие модели – реакция на стихийно складывающиеся события. А в третьем случае, когда мы осознанно подходим к созданию себя, получается человек всемогущий. Конечно, в границах собственной генетики и особенностей организации тела и психики. Нам нужно адаптировать собственные желания к реальности. Но приятная новость в том, что мы хотим того, что наше по праву. Ваши желания и мечты часто обусловлены генетикой, тем, что вы есть, и позитивными впечатлениями вашего детства. Например, я любила книги про индейцев, и теперь в моих картинах есть эта символика. По большому счету, нужно справиться с огрехами воспитания и ограничениями и научиться вполне осознанно формировать свое мышление и психику под ту истинную цель, которая вдохновляет, чтобы жить и радоваться. Правило восьмое. Разрядка и позволение. Какие особенности помогают? Первое. Веселый нрав. То, что помогает разрядить напряжение. Всегда ищите повод посмеяться. Я не шучу, я очень серьезен. Хотя бы улыбнуться. Даже если это очень тупой или черный юмор. Вам физически необходимо смеяться раз в день. Это зарядка долгожителей. Если совсем ничего не смешит и не радует, выясните, почему так. Ищите смешное кино, людей, тренинги, где смеются. Это сброс напряжения через тело и основная мотивация для жизни. Люди могут легче пережить страшное, если увидят в этом смешное. Второе. Не сдерживайте слезы и звуки тела. Неважно, зеваете вы со звуком или кряхтите во время массажа. Если, поднимаясь по лестнице, хочется охать, а глядя на закат, пищать, громко вздыхать, прошу вас это делать. Замечайте моменты, когда останавливаете свое звучание. Слезы – вообще легальный выход токсинов из организма и идеальный сброс длительного напряжения. Не бойтесь плакать. Это останавливает бытовую агрессию. Незаметную. Я могу разреветься, если интонация собеседника жесткая, и видя такую мою реакцию, вместо ответной жесткости интонация собеседника меняется. Люди не хотят осознанно причинять боль. И великое оружие детей и женщин чувствительность и уязвимость. Если проявляете ответную агрессию, удар будет жестким. Слезы своего рода айкидо. Третье. Тряска и сброс напряжения. Это практика, которую люди часто применяют неосознанно. Например, постукивают ногтями, трясут ногой, качаются на стуле и так далее. В моменты острого напряжения и бессонницы появляется симптом беспокойных ног. Они начинают подергиваться изнутри и хочется пинать одеяло. Это скопившееся напряжение, которое можно так выплеснуть. Во время телесных практик тряска применяется как основной способ раскачать себя. Покачивание успокаивает даже ребенка. Все, в чем есть ритмичное движение, способствует освобождению от напряжения и входу в исцеляющий транс. На практике можно включить бодрую музыку и начать потрясывание с кистей рук. Топать ногами, усиливать движение, проходя по всем частям тела, включая голову. Можно представить, как из тела выбрасываются напряжение, эмоции, страхи, дурные мысли и застой. Делать это нужно бережно, постепенно отпуская контроль в безопасном пространстве, где можно упасть и не удариться, где можно размахивать руками и не разбить бабушкину вазу. После завершения практики можно мягко растянуться на полу и поиграть в ленивого кота, перекатываясь и мурча от удовольствия. Если у вас есть дети, можно поиграть с ними в эту игру. Ну и в случае сильного эмоционального напряжения потрясите кистями рук или головой. Это помогает. Правило 9. Говорить и думать про себя в превосходной форме, но без приставки «лучший», без сравнения. Я просто. Гений просто. Яркий, смелый, живой, кайфовый, стильный. Практика «Восхищенный взгляд» помогает поверить в свои силы и настроить себя на позитивный лад. А заодно прояснить, есть ли у вас внутренний убийца. Он немедленно отреагирует обесцениванием и сравнением, как только вы скажете про себя что-то хорошее. Экспериментируйте. Ведь для того, чтобы назвать себя просто гением, а не самым умным и не самым гениальным человеком, нужно просто создать что-то новым способом. Даже если речь идет про салат или идею вызвать сантехника. Сначала это может показаться самообманом. Но прошу обратить внимание на того внутри, кто сомневается в вашей красоте или гениальности. Он не предлагает поучиться и не дает понятное определение, почему вы не гений или не красавец. Он бьет по эмоциональной струне и включает старый трек о том, что вы не дотягиваете. Я думаю, вы помните, что с ним делать. Правило 10. Сменить эмоциональный гардероб. Представьте себе ситуацию. Вас зовут на пикник в горы, пройтись мимо водопадов, спуститься в каньон и весело провести время. А вы надеваете маленькое черное платье и шпильки. Ой, даже если вы бородатый парень, можете себе позволить. Еще вы надеваете шляпку в стиле Шанель и брендовую сумочку. В какой-то момент, сползая по отвесной стене каньона и спасая лабутены от острых камней гранитной осыпи, вы начинаете нервничать. Немножко. Представьте себе вторую ситуацию. Открываете свой шикарный гардероб, а там висят две бабушкиных кофточки и одно мамино платье в зеленый горошек. А еще пиджак дяди Васи, который он забыл в прошлом году. И туфли на размер меньше, такие же, как у Мадонны, но китайские. Ну, просто нечего надеть. И вы игнорируете уже третье приглашение на свидание своей мечты. Для той жизни, о которой вы мечтаете, у вас нет ни одного подходящего наряда, состояния. Вот примерно так выглядит ролевой эмоциональный набор, который может вас ограничивать. В первом случае эмоциональная роль просто не подходит тому спектаклю, в котором вы играете. Устраиваетесь на работу, где нужно принимать сложные решения и руководить процессом, чтобы выйти замуж. Выходите замуж для того, чтобы спасти и изменить другого человека, ну или сбежать от родителей. В результате удовольствие от процесса и результата получается сомнительным, как маленькое черное платье в походе. Оно было бы уместно на фотосессии с кабриолетом на фоне гор, но во время схода селевого потока в горах бегать в нем неэстетично. Достаточно выбрать подходящее под ваш наряд событие. Ну или наоборот, подготовиться к тому приключению, которое вам интересно. Когда вы выходите на сцену, нужно надевать яркий костюм. Когда укачиваете малыша на руках, лучше подойдет мягкий халатик. А микрофон стоит отложить в сторону. Так часто бывает, что мы не улавливаем связь наших потребностей и событий декораций жизни. С веселым нравом, любовью к моде и потребностью в вечеринках не стоит уезжать жить на хутор под Мурманск. А с раздражением на человеческую суету не стоит заниматься организацией свадеб. Стоит спросить себя, какие платья из своего психоэмоционального гардероба я хочу надевать почаще. Затем представить, а в каких обстоятельствах. Где и когда я могу выгуливать свою беспринципность, нарциссичность и злость? Где уместна потребность к открытиям? Не удивляйтесь, злость отлично выгуливается на концертах рок-музыки. Там вы точно будете в тренде, в отличие от пудрового девичника цветочных фей. Хотя, если вам хочется действительно выгулить свою темную сторону, то сразу после концерта приходите на девичник. Спросите себя, какие декорации помогут вам наслаждаться своим гардеробом. У меня как-то зависло платье под названием «Дружеский смех». Было много работы, творчества, созерцания, а вот это платье было некуда надеть. Тогда я решила завести друзей. Начала ходить на тусовки, тренировать осанку в этом платье. Через некоторое время нашла себя смеющейся среди друзей снова и снова. Так формируется базовая основа эмоционального гардероба. Бывает, что у вас в принципе ограниченный набор, и он совершенно не ваш. Многие девчонки хотят выйти замуж за богатого парня и вести светский образ жизни. При этом продолжают есть яичницу ложкой из сковородки, неопрятно выглядит, а из этикета знает лишь то, что чихать надо в локоть. Или другой пример. Молодой человек представляет, как его хлопают по плечу друзья и поздравляют с отцовством. Как он гордится сыном-чемпионом, но не берет во внимание бессонные ночи с малышом и расходы на то, чтобы сын стал чемпионом. Роль отца видится ему киношной, но для качественной игры в этом фильме у него нет нужных навыков, нет нужного костюма. Совсем другое дело, если он старший брат в многодетной семье. Когда я хотела стать гастролирующей артисткой, то совершенно забыла о дорожном костюме. Я видела себя на больших сценах и фестивалях, но жизнь в гостиницах, подстраивание режима под ритм гастролей, тяжелая гитара за спиной, дисциплина и выход на сцену, даже если нет настроения, к такому образу жизни в моем гардеробе костюма не нашлось. Пришлось менять концепцию и спектакль. Хотя можно было сшить удобный дорожный костюм. Выбрать только два города – с проверенными гостиницами, легким перелетом и идеальными по звуку площадками. Завести помощника-организатора, который бы носил тяжелую гитару. Я решила, что костюм писателя с чашечкой кофе дома у камина мне нравится больше. А песни можно петь на квартирниках, не выходя из дома. Обсудим эмоциональный гардероб. Представьте, что в вашем базовом наборе есть настроения, которые стали привычкой. Раздражительность, обидчивость, нытье, ожидание помощи. Либо привычка искать виноватого, невнимательность и грубость. А может быть критичность, привычка обесценивать. Какая роль в каком фильме достанется такому персонажу? Будет ли у парня с желанием ничего не делать и развлекаться? Серьезное дело вроде хирургии или управления самолетом. Хотя самолет вполне может быть, если это легкая авиация и организация фотосессий для богатых бездельников на побережье. А человеку с высоким уровнем критичности и сарказма отлично подойдет роль ресторанного критика или блогера, выдающего рецензии на новинки кинопроката. Но для некоторых ролей у вас просто нет нужных костюмов. Не стоит 15 лет ходить в мамином платье в горох, оно уже на локтях протерлось, еще у мамы. Как менять гардероб? через работу и осознание. С чего обычно начинается тренинг эмоций и смена эмоционального гардероба? Я предлагаю участникам разойтись по залу и, не контактируя друг с другом, попробовать переключать свои состояния. Без правил и рекомендаций. Я просто говорю: почувствуйте злость, нежность, уверенность, зависть, печаль, восхищение. Заканчиваем мы, как правило, на приятных чувствах. Смена настроения происходит через телесный сброс. Это что-то вроде прыжка на месте, хлопка ладонями, топание ногой или кружение вокруг своей оси. Затем мы выясняем, что получилось, а что нет, и какие инструменты использовали для переключения. На следующем уровне эмоций нужно не просто почувствовать, а раскачать по амплитуде от радости к восторгу, от испуга к ужасу, от удивления к изумлению. Добавлять и убавлять громкость. Уже в этом упражнении у участников появляется крамольная мысль. Я могу управлять этой лошадью бессознательного, своими эмоциями, своими состояниями. Я могу менять свои костюмы. Как это происходит? Через память физических действий и ощущений. Актерская технология. Вспоминайте обстоятельства, когда вы испытывали страх или радость. Входили в образ, слышали приятный звук, чувствовали знакомый запах. И самое главное, ощущали свое тело. Для того, чтобы это получилось быстро, нужна тренировка, но этот навык доступен всем. Если у моей памяти нет нужного эмоционального костюма, я вхожу в образ того персонажа, у которого этот костюм есть. Даже если это воображаемый дракон в моей ванной, помните? Я начинаю двигаться, как он, дышать, вижу его крылья за своей спиной. Таким образом можно набираться спокойствия философа, стоя под раскидистым дубом в Петергофе, или включить у себя игривость, наблюдая за тем, как котенок резвится в лучах света. Воображение дает задание. Тело начинает покрываться мурашками. До сих пор мы шли от реакции тела и разворачивали ее в сознании, вытаскивая образы, психотравму, болезненный опыт. Но кто сказал, что это не работает в другую сторону? На набор позитивного опыта и формирование себя. Воображаемые спортивные тренировки, насколько я знаю, является частью программы подготовки космонавтов. Вы напрягаете бицепс в воображении, реальная мышца приобретает рельеф. Это не я придумала. Такой ментальный тренинг есть и у экстремалов, и у актеров. После тренировки в воображении реальное действие выполняется легко и безупречно. Следующее упражнение на моем живом тренинге – выразить эмоцию в контакте с другим человеком. Здесь начинаются сложности. Есть страх оценки и осуждения. Страх отторжения племенем из-за неправильного поведения. Он второй по распространенности и силе после страха смерти. Именно поэтому публичные выступления и продажи так проблематичны для некоторых людей. Когда я прошу выразить друг другу прямую агрессию, появляется нервный смех. Сложная эмоция для демонстрации – гордость. Она как раз превращается в агрессию и высокомерие. Гордость – табу, но она необходима для лидерства. Мы замечаем, с какими эмоциями в коммуникации есть трудности, какие кажутся натянутыми или выдуманными. Это говорит о бедности эмоционально разрешенных костюмов, их внешней ограниченности. Не так много состояний человеку можно иметь. Но подавленная и запрещенная эмоция рулит. Она самое главное, эдакий серый кардинал. Человек, запрещающий другим, есть определенный продукт в страхе стать агрессивным, делает это достаточно агрессивно. Тот, кто борется с токсичностью, не замечает свою токсичность. Тот, кто проповедует смелость и выход из зоны комфорта, как правило, испытывает большую тревогу внутри. Такой парадокс виден в коммуникации. Фактически это вранье и непонимание, как сделать свой страх, агрессию и борьбу законной. Поскольку эти состояния под запретом, именно здесь возникает зона максимального напряжения в общении. Когда я стараюсь понравиться, быть красивой и очень аккуратной, то обязательно проливаю на себя кофе или сок. Слишком много напряжения. Для начала нужно дать себе право на любой наряд в своем шкафу. Затем мы находим безопасную компанию, в которой можно иметь чувства, чтобы быть принятым. Эту роль отлично выполняют психологи. Со священниками сложнее, так как приходится не просто исповедоваться, но и раскаиваться. А это немного другой процесс, но тоже снимает напряжение и тревожность. Затем мы тренируемся, вынося навык саморегуляции в жизнь. Меняя эмоции, можно без труда изменить поведение и стать игроком. Что будет, если я в домашней ссоре вместо привычной обиды и молчания вдруг засмеюсь или брошу игрушку в обидчика с криком «Бонзай!» или внезапно пошучу? Что будет, если вместо привычной модели поведения я сделаю что-то творческое? С помощью новых эмоциональных нарядов мы безопасно изучаем границы и возможности своего гардероба, увеличиваем свободу. Правило 11. Игра. Она развивает свободу и творчество. Она ломает вашу привычную сценарную схему, в которой отсутствует креативность и спонтанность, оставляя лишь реагирование и движение от стимула к реакции. Это нормально, и собака Павлова, реагирующая на входящие сигналы, привыкает жить по сценарию. Люди тоже влетают в накатанную колею реакций на раздражение. Я предлагаю создавать стимулы себе самому, задавать рамки игры, а между внешним стимулом и автоматической реакцией подложить соломку в виде выбора. Если, конечно, есть на это время и возможность. Не стоит думать, отдернуть ли руку от горячего чайника. Но можно поразмыслить над тем, какие запрограммированные реакции вообще не мешают вам жить. Можно спросить себя, как я хочу? Как я отреагирую, если управляю своим состоянием? Как мне выгодно и полезно отреагировать, например, на агрессию, попытку нарушить границы или манипуляцию? Тогда про вас нельзя будет сказать «он всегда всего боится» или «он всегда поможет, потому что не умеет отказывать». Создавая в себе новые сценарии и позволяя выбирать, вы становитесь свободным и непредсказуемым. Для этого нужно перестать бояться негативной оценки других людей и набрать ресурсы с позитивной оценки тех, кто вам нравится и является своим. Для начала. Иногда мы немного провоцируем окружающий мир, чтобы проверить, свой он или чужой, враждебно настроен или позволяет раскрыть потенциал. Это можно сделать очень креативно, не вызывая сопротивления среды. Я люблю уличные выступления артистов и часто присоединяюсь к подобным перформансам. Это вполне законный повод почудить и встретиться со страхами. Попробуйте выйти в торговый центр и почитать свои стихи, катаясь на эскалаторе вверх и вниз. Затем проанализировать, что вы испытали. Ждали признания, боялись быть заметным, переживали, что подойдут охранники, почувствовали азарт, грусть от того, что никто не отреагировал. Можно взять с собой группу поддержки, эмоции все равно будут яркими. Вы спросите, зачем все это? Да чтобы стать свободнее. На страх отвержения тратится очень много сил. А на самом деле люди заняты собой и могут вовсе вас не замечать и никак не реагировать. Попробуйте еще. Привлеките внимание занятых только собой людей. На живых тренингах я давала задание выйти с большим огурцом на улицу и так пойти по делам. Провести вместе день. При этом испытывать к этому овощу чувства. Я помню историю участницы, как она ходила на собеседование с огурцом в руке. Нельзя было говорить, что это задание на тренинге. Ей пришлось придумать историю, почему она привела друга овоща на серьезное мероприятие. Ее приняли, должность была креативная, и будущему руководству понравился ее нестандартный подход. Мы играем с реальностью с помощью безумия и творчества, чтобы просто перестать бояться осуждений и найти своих, таких же свободных. Свои — чужие. Ее приняли за свою. Возьмите огурец, кокос или банан, превратите его в лучшего друга и проживите с ним свой обычный день. Замечайте, где вам страшно, дискомфортно, а где смешно, радостно и свободно. Управляйте этой эмоциональной игрой. Только вы решаете, что чувствовать и что демонстрировать. Правило 12. Действуй для будущего из безопасности. Возможно, для вас это новая информация, но саморазвитием, вызовами, челленджами и активным движением лучше заниматься, когда вы в безопасности. Когда закрыты базовые потребности и психика более-менее стабильна. Когда вы справились с травматической ситуацией. Тогда можно вписываться в любые практики и марафоны стояния на гвоздях и преодоления слабости. Интенсивные тренировки и рискованные занятия можно выполнять только будучи здоровым. Странно покупать дизайнерскую юбку, когда вашим детям нечего есть. Хотя именно это рекламируется в образовательной и культурной среде. Художник должен быть голодным. Но речь о творческом голоде. А на краски и кисточки нужны деньги. Спросите, а как же тогда формировать образ счастливого будущего? Нет ли тут противоречия? Возможно, надо рисковать, принимать вызовы и развиваться? Нет. Все по силам и ситуации. Создание образа светлого будущего происходит одновременно с решением текущих проблем и задач. Вы позволяете образу медленно расти, не предпринимая энергозатратных действий, пока не выйдете из травмы и дефицита. Ваше освобождение и исцеление – главная работа сейчас. А мечта о том, каким супергероем вы станете – маяк. Гребете только по силам, учитывая погодные условия. Помните, что цель – это маяк, а не веревка, которая вас привязывает обязательствам. Когда вы не обращаете внимания на голод своих детей и свой собственный, вы создаете большую проблему в будущем. Грубо говоря, от голода у них не будет сил заниматься саморазвитием. Важно, чтобы мы начинали действовать и создавали будущее из состояния силы, спокойствия и ресурса. Многое может измениться. Когда вы в стрессе, цели одни. Когда вы в спокойном состоянии, принятые решения могут удивить. Где была моя голова? В стрессе. Когда вы в плюсе, также могут поменяться пути достижения желаемого. Если вы начинаете действовать из состояния жертва обстоятельств, в конце концов вы окажетесь в этой роли. Партнеры кинут, деньги будут вложены не туда, вещи будут куплены не по размеру души. Перед принятием серьезных решений проверьте, нет ли у вас прямо сейчас тоннельного восприятия, не окружает ли вас суета, стрессы, цейтноты или угрозы. Но видеть свет маяка нужно в самые темные времена. Именно поэтому мы создаем черновик будущего, а не окончательную версию, подписанную в печать. Мечта должна мотивировать, а не пугать. Идеям нужно дать дозреть, их нужно проверять на прочность, набрать возможности, набрать компетенции, подготовить свои эмоции, свой внутренний гардероб для поездки на бал. Выбросить бабушкины кофточки и вернуть маме платье в зеленый горошек, которое ей так дорого. Собрать визуальную доску желаний и мечт. И тренироваться. Правило 13. Расширение границ и освобождение от врагов. Это еще одно простое и очень эффективное правило, которое позволит расширить эмоциональную свободу и адаптивность. Им стоит руководствоваться тогда, когда психологические раны затянулись, и у вас достаточно сил на развитие. Есть выражение «возлюби врага своего». оно часто ассоциируется с отсутствием самозащиты и личных границ. В этом виде оно мне, честно говоря, не нравится. Я предпочту себя защитить и победить врагов. Ну или убежать. Нечего тут любовью заниматься с теми, кто мне вредит. А что, если посмотреть на процесс иначе? Воспринимать трудные ситуации и трудных людей как тренажер вашей эмоциональной свободы. Это потрясающий навык, который делает коммуникацию удобной и управляемой с любым человеком. Задача на 5 с плюсом, даже если эти отношения внутри вашей головы, а внешнее общение давно прервано. Внутри живого тренинга, когда атмосфера становилась доверительной и людям было комфортно говорить правду, я просила объединиться в пары с теми участниками, которых можно было назвать непонятными. Ну, мол, не понимаю я этого человека, он точно не свой. Вообще, это хитрый прием, чтобы выявить тех, кто тебе не нравится. У нас работает всего один фильтр на распознавание. Свой-чужой. И когда чужой становится совсем на противоположную сторону ценностей и поведения, он становится врагом. Ну или непонятным. Конечно, я сейчас говорю не о тех случаях, когда люди наносят вред психике, имуществу или моему здоровью. На практике должно быть лишь признание ущерба, самозащита и компенсация. Но самые горячие споры и энергетические драки происходят, когда вы друг друга не поняли и хотите изменить мировоззрение друг другу. Один за, другой против. Идеологический враг ест мясо, когда ты вегетарианец, не подает нищим, когда вы занимаетесь благотворительностью. В общем, имеет статус чужой в мировоззрении. Конечно, этого я на тренинге не говорю. Они и так уже друг другу не особо нравятся и понятны. А мне нужно, чтобы участники объединились, расширили свое мировоззрение и обрели свободу и гибкость мышления. Затем я прошу рассказать друг другу про мотивацию и ценность. Найти что-то общее. Рассказать случаи из жизни, в которых они собой гордились, и о потерях. О чем они жалеют, что утратили. Я прошу постараться построить диалог, несмотря на напряжение в начале общения. Представляете, как они удивлялись схожести совершенно непонятного до этого момента человека с собой. Он становился своим с аналогичной мотивацией и адекватной картиной мира. Даже его странности казались милыми. Знание о чужом мировоззрении не обязывает вас ему следовать, но позволение другому человеку иметь свой опыт, ценности и точку зрения располагает вас друг к другу. Этим приемом я часто пользуюсь, разговаривая с людьми, и меня считают потрясающим человеком, понимающим и эмпатичным. Шаманы думают, что я шаманка, психиатры считают меня здоровой, кришнаиты думают, что я люблю Кришну, сатанисты уверены, что я знаю их ритуалы. Менталисты и коучи принимают за свое, и даже пацаны на районе готовы делиться с этой принцессой своими историями успеха. Нет высокомерия и обесценивания взглядов и мотивов другого. Непризнанные гении и алкоголики иногда предлагают выпить. А я просто задаю вопросы, слушаю и говорю, как интересно у тебя все устроено. Не вываливаю в ответ свое мнение по этому вопросу, не пытаюсь переубедить и показать, что знаю больше. Я делаю это только, когда мне выгодно. Однажды в компании людей мне хотелось подружиться с очень мудрым психологом. И он слушал мой разговор с религиозным фанатиком, достаточно агрессивным. В обычной ситуации я бы просто выслушала товарища с религией наперевес, желающего исправить мои грехи, и он бы пригласил меня на церковные посиделки. Но я точно знала, что интересный для меня человек не фанатик. И я с достоинством и очень аргументированно изложила свое мировоззрение, что я думаю о религии, о Боге, о мироустройстве. На контрасте с фанатичным бредом мое выступление произвело неизгладимое впечатление своей мудростью. В итоге у меня стало два поклонника. Один стал фанатично читать мои посты, а с другим мы просто пьем чай и ржем, потому что свои. Это я к тому, что можно управлять коммуникацией так, как вам выгодно и интересно. Простой способ заводить друзей – похвалить то, что дорого человеку. Ваша мама пичкает вас пирожными и тортами, которые она всю ночь пекла. Похвалите. Есть не обязательно. Можно сказать, как классно, что ты печешь такие потрясающие пироги, и как мне жаль, что врач запрещает мне есть мучное. Может, ты и салаты делаешь такие же потрясающие? Ваш муж постоянно рассказывает вам страшные политические новости, чтобы вы, наконец, поняли, как он разбирается в ситуации. Не формально, а по-настоящему оцените его талант. Не надо пытаться тоже разбираться. Достаточно признания значимости этого для него. И самое важное, покажите, что вы не хотите его в этом переделывать и не будете ему навязывать свое мировоззрение. Особенно это работает при общении с детьми, подростками. Вместо «Опять ты сидишь в этих дурацких играх? Ты же должен был посуду помыть и в магазин сходить. Что ты за человек такой? Эгоист!» Попробуйте так. «Слушай, а это круто, что ты дошел до 17 уровня и с друзьями пообщался. Расскажи, в чем суть игры и от чего ты там кайфуешь?» «Классно, я не против. И при этом нам надо решить вопрос с домашними делами. Я понимаю, что они бесят, меня тоже. Давай придумаем, как лучше справиться с домашним хозяйством. Может, есть идеи? Я реально устаю на работе, и мне нужна помощь». У подростка появится доверие и желание помочь, если его не обесценивать мимоходом. Узнайте человека вместо того, чтобы враждебно осуждать то, что ему дорого. Даже если вы считаете, что это ад кромешный, например, рок-музыка или татуировки. Человек ведь не откажется от своих интересов. Наоборот, под давлением порода становится крепче. Критика того, что мы любим, воспринимается как критика личности. Переводить фокус внимания и рекомендовать может только друг, тот, кому доверяете. А если вы долгое время критикуете и ругаете то, что человек любит, вы враг. Формально, может быть, вы мама, жена, друг. Но стоит один раз обесценить любимое дело, машину, работу, прическу, выбор хобби, выбор друзей, мечты или фильма, вы чужой. Как быть, если критикуют вас? Не игнорируйте свои чувства, но поймите механизм их возникновения. Можно сказать, когда ты говоришь плохо о том, что мне нравится и дорого, я грущу и злюсь, и хочу перестать общаться. Если наше общение тебе дорого, уважай то, что я люблю, или просто не говори мне, что есть булки на ночь вредно, если это тебе не мешает. А еще можно просто сказать, мне неприятно это слышать, остановись и давай сменим тему. В случае, если агрессия и обесценивание продолжается, стоит самому прекратить общение. Если вы зависите материально или понимаете, что не готовы уходить от критикующего человека, возьмите паузу, поясните свое поведение и предложите вариант, как можно улучшить ваше общение. Иногда стоит напомнить, почему вы вместе, почему вы друг друга выбрали и почему любите друг друга. Ну и воспользуйтесь тем способом друзей заводить, о котором я рассказала. Можно в семье, можно на работе. Он работает даже с самыми неприятными людьми в рабочем коллективе и семье. Главное делать это почаще. Хвалите то, что человек любит. Если характер совсем дурной и вам ничего не нравится, то позитивно оцениваем цвет платья и чувство прекрасного. Я это называю нежно вертеть людей нужной вам стороной. Я настоящий манипулятор и хочу приятного для себя общения. Цель коммуникации в ее результате. У меня это удовольствие. И тогда вы действительно сможете возлюбить своих врагов. Правило 14. Здоровое тело. Знаете, это правило можно применять всю жизнь. Я бы сказала, оно самое главное из всех. Чаще всего низкий уровень энергии означает не только фоновый стресс, тревожность, но и беспорядок в теле. Сбитый режим сна и отдыха, питание некачественной едой, плохая вода и воздух, малоподвижный образ жизни, зашлакованность и нехватка питательных элементов. Я рекомендую проводить проверку организма раз в полгода. Раз в квартал использовать программы детоксикации, постоянно поддерживать сбалансированное питание и употреблять полезные добавки. Обязательно проверьте, в каком вы состоянии. Хроническая усталость и нежелание действовать имеют не только психологическую причину, но и химико-физическую. При этом я знаю, что стресс спазмирует прежде всего пищеварительную систему, а для усвоения пищи и качественного иммунитета нужна свобода и спокойная среда, в которой клетка живет не в режиме «я в домике», а находится в энергообмене, способна выводить токсины и принимать питательные вещества. Необходимо сделать животик мягким и живым. Тогда питательные вещества будут усваиваться, а злые токсины уйдут. Именно поэтому с лечением тела обязательно нужно исцелять душу, снимать напряжение. Однажды мудрый врач задал мне вопрос после ударного курса приема магния. У меня не повысились показатели, несмотря на высокую дозировку и длительность приема. Он спросил, а куда вы его так интенсивно расходуете? Если он обеспечивает сон и спокойствие, то это работает и в другую сторону. Мне пришлось с помощью терапии наладить спокойствие и сон с одновременным приемом магния. Так сработало. Позаботьтесь о себе, поговорите с телом. Ему можно помочь, это же вы. Иногда банальный кариес создает процесс разрушения в теле и запускает аутоагрессию. Правило 15. Дао умной крысы. Это духовный путь самого адаптивного животного. Меняйте решение, исходя из обстоятельств, и смотрите на реальность. Однажды мне попалась информация про эксперимент с крысой и лабиринтом. В правую часть лабиринта положили маленький кусочек сыра и пустили крысу. Та, понятное дело, почуяла запах и достаточно быстро нашла вкуснятину. На втором этапе сыр переложили в левую часть. Крыса, чувствуя запах прошлого сыра, сначала побежала по прежнему сценарию вправо, но не нашла добычу. Что сделала крыса? Она не стала делать то, что обычно делает человек в похожей ситуации. Например, пинать в возмущении стены лабиринта и кричать «Верните мой сыр!». Она не села медитировать или молиться, чтобы сыр появился. Она не пошла на тренинг внутреннего роста, чтобы заслужить сыр, запах которого она чувствует. Она не стала ругать себя за то, что упустила возможность. Она не присела в позу лотоса, ожидая, что сыр будет после смерти или после признания. Крыса также не стала составлять список претензий к организатору лабиринта и не начала осознавать свои эмоции, которые причинили ей дискомфорт. Она не пошла стоять на гвоздях и преодолевать ограничения, чтобы встретиться с возлюбленным сыром. Крыса не решила, что на самом деле хочет не сыра, а познать замысел Божий. Здесь речь идет об уменьшении социального программирования в удовлетворении своих потребностей. Конечно, крысу не обучали терпеть, стараться заслуживать и врать себе. Поэтому в ее поведении есть несколько здоровых животных моделей выживания, которые заслуживают нашего внимания. Уловить сигнал и определить то, чего вы хотите. Повторить прошлый удачный опыт. Убедиться в том, что сыра здесь нет. И пойти его искать, создавая новый опыт. Все. Это идеальная схема для достижения целей. И знаете, этот способ точно сделает вас спокойнее и счастливее. Почему у человека так не выходит? Нормы поведения регулируются и вбиваются насильно. Нездоровые, нерациональные стратегии принимаются за правду и становятся популярными. Иначе гораздо больше людей ели бы свой вкусный сыр. Правило 16. Благодарность и хорошая оценка. Мы критичны. Это свойство достается нам с культурным кодом, традициями воспитания и достаточно агрессивной средой. Более того, важно замечать, что вас разрушает и ранит, чтобы вовремя остановить этот процесс и выйти из него. Но при этом я точно знаю, что у каждого шага и действия есть позитивное намерение, и само по себе действие оказывает благотворное влияние на жизнь. Закрепляет результаты поведения, либо позволяет его вычеркнуть и больше не повторять. Есть такое выражение: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». И продолжение: «Дорога в рай вымощена благими делами». Кто-то сказал эту фразу очень давно, и я не знаю, правда это или нет, но я точно знаю, что каждое действие нужно, не бывает зря. Я говорю не о внешних событиях, а о ваших действиях. Не все, что случается снаружи, к лучшему. Скажите это моей подруге, у которой случилась встреча с грузовиком на зимней скользкой дороге, и она умерла. Ничего к лучшему у нее не случилось, и я по ней тоже скучаю. Я говорю о вашем внутреннем позитивном намерении, о ваших решениях и действиях. Иногда нужно чуть больше времени и внимания, чтобы заметить результат. Это называется петля обратной связи. Какие мои решения привели к моему результату через 15 лет? Чем больше времени вы даете себе, чтобы увидеть и по-настоящему оценить, что сотворили, чем больше любви вложили в это намерение, тем лучше урожай. У меня была привычка обесценивать, если я не видела сразу вау-эффекта. Вместе с высокими требованиями к себе не получается насладиться собственной силой и творением. Иногда кажется, что сделано недостаточно, и нужно еще и еще работать, создавать, менять. Я предлагаю практиковать благодарность себе, даже если были ошибки, даже вы, если сделали неправильный выбор. Не стоит благодарить себя за то, что от вас не зависит. Например, цвет глаз. Нет, если вы придумали новый образ и покрасили волосы, вот это уже действие. Можете сказать себе спасибо за то, что нашли крутого мастера и получили прекрасный результат. Ну, либо за опыт и понимание, что больше вы к этому стилисту ни ногой. Можно говорить себе спасибо за то, что вы дошли до конца и победили, и за то, что развернулись и отказались от битвы. В этой ежедневной молитве практике благодарности к себе появляется доверие и изобилие. Когда ваша чаша радости переполняется, вы легко можете благодарить других. Не используйте благодарность как разменную монету. Постарайтесь получать удовольствие от того, что замечаете хорошее. Вы же каждый день что-то для себя делаете. Я прошу учеников, которые тренируются со мной, говорить спасибо за обычную купленную еду. Или платье. Или... Вот прямо вслух. Спасибо тебе, дорогая, за доставленное удовольствие. Это самому себе. А потом замечать вклад других. Ведь платье кто-то сшил. Правило 17. Сделать что-то для мира. Подарить ему подарок. Оставить отзыв. Что-то отдать в благотворительность. Написать песню и выпустить ее в мир. Придумать классный сюжет и написать книгу. Почувствовать себя человеком. Творцом. Маленьким богом, который действительно влияет на мир, потому что он на самом деле не маленький бог, а очень большой. Эта жизненная позиция называется лидерской, когда она вам в радость, когда рождается из ощущения своего могущества от слова «могу», то у вас появляется в 100 раз больше жизненной силы, потому что когда вы делаете для мира что-то ценное, все его ресурсы ваши. Не старайтесь сделать что-то ради миллионов или слишком глобальное. Я иногда читаю истории успеха и жизни великих людей, и они посвящают свои произведения и книги людям, о которых мы даже не знаем. Может быть, это мама, которая всегда верила в своего сына, а может быть, учитель. Или психолог, который помог полюбить себя. Какая разница, какой части мира вы помогаете? В одном человеке так много жизни. Мы похожи на электроны во Вселенной с одинаковым характером вращения. Мы все связаны. И если вы проявите дружелюбие к соседу, разрядите атмосферу в очереди или споете колыбельную своему ребенку, то вы точно уменьшите возможность войн. Эта перестройка мировоззрения дает цепную реакцию. Мне говорили, зачем просто так раздавать знания и силу? Это стоит огромных денег. Такие изменения и глубина не должны отдаваться просто так. Может быть, они правы. Но я знаю, что люди и знания не кончаются, что света хватит на всех. А у каждого, даже самого маленького человека, есть возможность стать великим. И щедрость этому способствует. Сколько бы я ни отдавала даров, текстов, знаний, приходит больше, другого качества. Попробуйте посмотреть на мир не с позиции дефицита. Очень часто мы стыдимся не своих дурных качеств. Вытесненными бывают величие, нежность, божественность, красота души. А ведь это и есть вы настоящий. Живите без страха, который порождает злость, уныние и жадность. Выходите на свет и включайте его в себе на полную катушку. Правило 18. Чистая совесть. Когда я была маленькая, то меня поразил один мультфильм «Конёк-горбунок». Сказка Петра Ершова в стихах. Она, как я узнала потом, полна сценариев жизни и практик трансформации, тонкого символизма. Одно только купание в трех котлах чего стоит? Хочу процитировать строки, в которых конёк-горбунок отвечает волшебной рыбе-киту, на которой селяне построили деревню. «Оттого твои мучения, что без Божия веления проглотил ты средь морей три десятка кораблей. Если дашь ты им свободу, снимет Бог с тебя невзгоду». Представляете? Кит поймал корабли, а они поймали его. Сделали тяжелым и неповоротливым. Бог здесь как метафора единства всего живого. Представьте, что, причиняя себе и другому боль, проглатывая обиду, пряча камни за пазухой, выливая гнев и желчь на соседа, вытачивая зуб на бывшего, не желая ничего видеть и слышать о враге, отправляя душу в пятки и разбивая сердце, делая хорошую мину, отжимая кусок побольше, обманывая, и прочие метафоры разрушения любви вызывают у здоровой психики мучения и отражаются в теле, вот прям там, где проглотили обиду. Если обманываете, бессознательно чувствуете страх. Если наказываете и убиваете местью других, сами испытываете боль. Нужно сильно заморозить чувства и разделить себя на крестражи, чтобы перестать чувствовать боль того, кого вы бьете. Речь идет о действиях и желаниях причинить другому человеку или себе самому вред, ущерб. Это сказывается на состоянии души, просто потому что мы, как рыбы одной стаи или пчелы одного улья, бессознательно связаны единым живым полем, ноосферой. И счастье — это не только про самореализацию, но и про отношения. Принятие, доверие и любовь, про наше умение жить с чистой совестью, не предавая себя. Старик-шаман во время моих путешествий говорил еще про готовность умереть в любой миг чистым. Без муки на сердце, проглоченных кораблей, несказанных слов. Имеет смысл развязать узлы из прошлого и настоящего. Я знаю, что есть действительно плохие и злые люди. И я знаю, что они могут испытывать удовольствие, причиняя боль. Но это достаточно серьезные нарушения психики. В здоровом варианте нам неприятно смотреть, как кто-то мучается. Приведу примеры. Парень решил заработать легкие деньги и написал в своем портфолио неправду. Он написал, что разбирается в дизайне, приукрасил факты, желая показать себя лучшим специалистом, и разместил чужое портфолио. К нему пришел заказчик с большим проектом. Парень взял деньги и слепил, что мог. Заказчику не понравилось, и он велел переделать. Тогда парень нашел дизайнера подешевле и сделал чуть лучше, но недостаточно. Заказчик разозлился, потому что прошел срок, когда ему нужен был дизайн. Он потребовал компенсации и возврата денег. Сумма компенсации была велика. Уж очень серьезный проект сорвался из-за некомпетентности дизайнера. Парень испугался, пожадничал и не стал объяснять, что деньги он потратил, а рисовать не умеет. Он перестал отвечать на вопросы и заблокировал заказчика. Тот обиделся и нанял возвращателя долгов. Горе-дизайнер не чувствовал спокойствия и счастья. Приятный отзыв он тоже не получил. В этом примере есть несколько плохих сделок. Вторая история. Мама не хотела ребенка, и когда мальчик все-таки родился, начала им мстить за загубленную юность. Она цеплялась к нему по любому поводу, рассказывала ему, что его отец подлец, и сам он недалеко ушел от отца и вообще отравляет ее жизнь. Мальчик вырос и стал хулиганом. Маме приходилось платить за разбитые окна, испорченное имущество, вытаскивать его из передряг. Когда он подрос, терпела его пьяные выходки и оскорбления. Он специально не уезжает. Продолжает губить мамину жизнь, вымогает у нее сигареты и алкоголь. Иногда они дерутся. При чем тут совесть? Когда она мучила своего малыша, иногда ей становилось его жалко и просыпалась совесть, но она глушила это агрессией. И у героев этой истории есть тоска по счастью и непонимание, за что жизнь с ними так жестока. Кроме груза воспитания, травм и страхов, у нас есть внутренний компас нашей хорошести. Когда вы знаете, что не виноваты, что никому не должны и не держите зла, не занимаетесь дурными делами, видите доброту в сердце своем, вы начинаете себе нравиться. Я сама врала много лет из страха, и все это время чувствовала себя тем самым китом, рыбой, которая без Божьего веления проглотила 30 кораблей. Это самое разрушающее покой состояние. Иногда мне снова хочется соврать или откусить кусок побольше. Иногда хочется манипулировать или проявить жестокость и мстительность. Я тот еще преследователь. Но это тяжело. Даже физически. Становишься гадким и мелочным персонажем, предавая себя большого и настоящего. Я останавливаюсь, потому что потом на душе кошки скребут, закапывая то, что плохо пахнет. Честность и чистота гораздо приятнее и способствуют самоуважению. Почему это происходит? Почему мы вообще идем на сделки с совестью? Из-за идеи дефицита. Из-за мысли, что кто-то отнимает у нас значимые ресурсы. Ребенок, на которого надо тратить деньги и время, силы, внимание. Дело, которое кажется слишком сложным. Деньги, которые невозможно заработать без обмана. Время, которое вы потратили на помощь другу, место в иерархии. Когда мы чувствуем себя жертвой, то начинаем мстить и причинять боль. И это зацикливается. Встречали семьи, которые связаны друг с другом желанием сделать больно. Они мечтают о душевном тепле, но производят ледяной холод. И чтобы не мучиться от собственной плохости, огульно или за дело назначает любимого человека виноватым. Во всем. Самая большая ложь — это идея о том, что если не замечать, что вам плохо, все будет хорошо. Плохие сделки без любви с предательством себя бывают и в отношениях, и в бизнесе. А потом можно сказать: ну, ничего странного, что мы не разговариваем, и я ему изменила. Ведь мы живем без любви, просто мне не хочется работать и некуда идти. Дорогой психолог, расскажи, как побороть бессонницу, болезни по гинекологии и раздражение на ребенка от этого мужчины. Черт, возможно, никак, пока вы живете не в ладу с собой и увеличиваете бесполезную нагрузку на совесть. Возможно, если бы вы честно занялись своей жизнью, нашли дело по душе, начали зарабатывать и освободили бы мужа и себя, то начали бы нормально спать. Прошел бы спазм из-за необходимости телесного контакта через насилие, и вы бы увидели в ребенке себя, а не того, кого вы сейчас ненавидите. Потому что простили бы мужа и перестали бы злиться от того, насколько ваш малыш его копирует. Из-за ощущения ловушки, в которой мы врем и терпим, ненависть выливается на самых беззащитных. Иногда на себя. Чаще на тех, кто сидит в этой ловушке вместе с нами. Восстановить внутренний покой можно, если попытаться увидеть в зеркале достойного человека. Иногда нужно вскрыть подгнившие полы внутреннего мира и полностью заменить канализацию. Может даже вызвать осенизатора, чтобы избавиться от душка под красивым паркетом и дорогим фасадом. Но, если честно, вопрос не в том, кем вы были в прошлом. Кого вы хотите видеть в зеркале в будущем? Ради этого человека стоит начать духовную работу. И это не всегда медитация. Чаще всего нужно просто позвонить и извиниться. Или честно поговорить. А может, перестать мстить или врать. Чтобы обрести достоинство, нужно научиться быть человеком и отказаться от плохих сделок. А тренером может оказаться кто угодно. Однажды мой сын сделал мне замечание, что я разговариваю с официантом железным голосом с претензией. Я была голодная, а официант обслуживал медленнее, чем мне того хотелось. Сын напомнил, что вообще-то это тяжелый труд. Он сам подрабатывал официантом и рассказал, что хорошие клиенты — это редкость. Я сменила интонацию и попросила еще раз напомнить мне о доброте, если я снова стану железной. Ну, не хочу я быть стервой, не только из-за страха, что в мой суп из курицы положат лягушку, а просто потому, что в таком состоянии ничего хорошего в жизни не случается. Моя любимая практика во время выездов и путешествий — превращать гиблое место в святое. То же самое можно сделать с собой. Этот мусор просто упал здесь, и мы имеем право его убрать. Расчистить родник, поставить скамейку, посадить цветы, вытащить из костровища окурки и пустые банки. Сейчас не принято чистить совесть и быть честными. Тренд на красивые фоточки в сети задает необходимость сокрытия фактов. И если раньше просто не выносили ссор из избы, то теперь надо показывать наличие накрахмаленных подушек и ковров, прикрывающих горы мусора. Нашу совесть это напрягает, вранье же постоянное. Я думаю, не зря люди используют исповедь для облегчения совести, это ведь потрясающая психотерапия, после нее вы знаете, что с вами все в порядке. Основной список того, из-за чего бывает больно и стыдно, актуален уже тысячу лет. И когда я вижу, что модным становится унижение, пранки и издевательства в семье, злые подшучивания, троллинг и критиканство, скандалы и радость от чужих бед, то понимаю, какой ценный дар быть просто добрым и любящим человеком. Чистая совесть гарантирует хороший сон, а также наличие настоящих друзей, доброе имя и хорошие отношения. Это не означает проявить слабость и прекратить защищать себя. Чистая совесть — признак уважительного отношения к себе, в первую очередь. Правило «не бить» распространяется не только на других людей, но и на вас, ни морально, ни физически. Не путайте чистую совесть и отсутствие вины за совершенные поступки со стыдом травмы на пустом месте. Что-то вроде «Ой, у меня задница толстая, как стыдно быть мной». Это не про совесть, это про травму и внутреннего убийцу. А про совесть будет. Я плохо говорила о Наташе, и ей об этом обязательно расскажут. После такого она точно перестанет со мной общаться. Или только бы мои клиенты не узнали, что я продал им бракованную лошадь. В этих ситуациях яркий пример причинения ущерба и потери связи и любви. Лучше позвонить первым и рассказать, что ошиблись, продать лошадь дешевле, извиниться и спокойно уснуть. Ошибки бывают, но мы на них учимся. Обычно люди предпочитают запихнуть проглоченные корабли поглубже, а потом врать, что ничего не делали, и мучиться от изжоги. Это происходит из-за страха признания ошибки. Вас ловили и наказывали в детстве за проступки. В тот момент, когда получается обмануть, формально кажется, что вы победили. Никто ничего не знает, все скрыто. Но если вспомните, тревожность от разоблачения фонит и мешает жить. Расскажу историю про военачальника, который вместе со своей армией отправился через пустыню. Путь был изматывающим и долгим. Наконец армия подходила к реке, и начальник внимательно смотрел, как ведут себя воины в момент утоления естественной жажды. Те, кто отталкивал других и поднимал муть, отправлялись им в самые опасные и бесперспективные военные операции. На них нельзя положиться. Те, кто сохранял спокойствие и действовал с достоинством, составляли костяк его армии. Те, кто организовал водопой и процесс для других людей, назначались командирами. Мысль моя проста. Мы летим на одном большом космическом корабле «Земля» с нашими соседями до конца своей жизни. Стоит позаботиться друг о друге. Давайте сделаем самое важное упражнение для вашей души. Составьте список событий, дел, поступков, за которые вам совестно. Может, перед собой, может, перед другими. Посмотрите на это честно. Никому не показывайте. Только себе. Там может быть боль от того, что вы пинали кошку в детстве, и переживание, что неделю назад накричали на ребенка и солгали близкому человеку. Если сможете объяснить себе, что вы пишете не для самобичевания, а для самопрощения, дело пойдет быстрее. Итак, список у вас. Оцените ситуации, в которых действительно есть ущерб. Это субъективно, но можно оценить, пострадал ли кто-то от ваших поступков. Настроение официанта, которому вы нахамили, тоже может быть ущербом. Затем оцените по шкале от 0 до 10, сколько любви ушло вместе с этим поступком. Вашей любви к себе, к другому и вообще любви как энергии и приятного ощущения. Посмотрите, из-за чего на самом деле этот поступок был совершен. Какой дефицит ощущали, чего вам не хватало. Подскажу. Обычно не хватает безопасности, значимости, признания и денег. А как вам хотелось бы поступить, если бы ресурсов, сил и понимания хватило тогда? Как на самом деле вы хотели бы поступить в той ситуации? Эта работа над ошибками помогает выработать новые стратегии поведения в будущем. Не уходите в самобичевание. Отнеситесь к себе бережно, как к любимому ребенку, который учится. Как можно компенсировать себе и другому потерю ресурса и нанесенный ущерб? Может, будет достаточно слов сожаления и признания ошибки? Может, нужно выразить благодарность? Может, вернуть чужое? Если ошибку нельзя компенсировать, например, человек не готов общаться или умер, мы ищем, что можно сделать теперь для мира. Иногда бывшие военные становятся священниками, самыми лучшими целителями, теми, кто знает цену жизни. Я была не слишком хорошей мамой, если честно. Но когда извинилась перед сыном за причиненный психологический ущерб, нам обоим стало значительно легче. Травмы, которые мы наносим детям, легко разрушаются простым извинением и признанием их ущерба и невиновности. Они не задают тогда себе вопрос до 40 лет, что со мной не так. Вы уже разобрались, что эта мама была неправа, когда называла малыша плохими словами. На терапию без прямого «извини» от мамы иногда уходят годы. Да и мама живет с больной совестью, делая вид, что она хорошая. Возвращаемся к работе по очищению этого водопровода. Понимаете, чистый поток любви и радости, удовольствия от жизни фонтанирует там, где нет таких засоров. Если вам страшно действовать в реальности или тот, кому вы задолжали, уже умер, попробуйте совершить акт компенсации ущерба в своем воображении. Вы просто видите того, кого проглотили, как кит корабли, и говорите «прости меня». Может быть, стоит в его честь назвать дерево, которое вы посадили. Ну, если человеку уже нельзя помочь. Меня однажды спросили, можно ли, не общаясь с дочкой в реальности, попросить прощения мысленно, наладятся ли отношения? Я сказала, можно, но все это время надо также медитировать и на еду, есть ее мысленно и не пробовать в реальности, и проверить, получится ли насытиться. Как вам такой вариант? О, я знаю, как страшно быть отвергнутым и непонятым, приходя с извинениями. определите для себя комфортные границы и ответственность в размере 50%. Вы можете извиниться, но другой человек может не принять и даже не знать о том, что вы чувствуете. Мой старый знакомый попросил его простить за то, что последние 5 лет он думал обо мне плохо и желал мне смерти. Я оставила его наедине со своими трудностями, просто потому, что он пытался обвинить меня в своих мучениях. Сказала, что мне неинтересны исповеди и раскаяния. Полагаю, что еще 10 лет ему будет чем заняться. Может случиться, что вас и ваши извинения тоже не примут. Не ожидайте от других прощения. Компенсируйте тем, чем можете, на что хватает сил. Компенсируйте искренней заботой о человеке. Я бы не отказалась от цветов от того парня без рассказа о том, что он убивал меня в сердце своем 5 лет. Причиной того же случая оказался мой публичный текст, который он воспринял на свой счет. А ведь все это время он мог эгоистично и с любовью думать только о себе, заниматься своей жизнью. Я к тому, что очищение совести по-настоящему не требует мести, принятия извинений или признания. Еще одна история. Однажды, когда я была начинающим психологом, мой наставник не принял меня в общую группу. Планировался фестиваль, и организатор пригласил меня, но ведущий тренер сказал, что мы не сработаемся. В следующий раз, когда я снова попыталась подружиться, то услышала что-то вроде: «Она приедет и испортит весь праздник». О, как мне хотелось мести и признания своего величия! На этой энергии я собрала свой фестиваль и какое-то время злобно и ревниво искала признаки несчастья у обидчика. В какой-то момент заноза стала невыносимой. Мне пришлось вырасти и измениться, в том числе и стать мастером. Я простила обиды и решила приехать на тренинг к моему учителю, чтобы он увидел, как мне уже пофигу, насколько я крутая. Когда увидела эту сцену в своем воображении, то смеялась до упаду. Если вы приходите потребовать извинений, признаний и показать, как вы выросли и изменились, вряд ли вы простили, выросли и изменились. В этом смехе над своей обидой выросла моя свобода и признательность мастеру. Он имеет право меня не любить. Я имею право его любить или не любить. Даже если очень хотелось дружить и играть вместе. Мое почтение, дорогой. Я до сих пор смеюсь и благодарю тебя за этот дар взросления. Эти 18 жизненных правил не вычитаны в книгах. Я составила их, опираясь на шишки, опыт. Не только свой, но и опыт тех, кто выжил. И не выжил. Имеет смысл изучать ошибки других людей до того, как начнете ремонт. Не игнорировать. Но при этом планировать свое будущее и сосредотачиваться на том, чего хотите, на своих целях, мечтах и желаниях. Этим мы и займемся дальше.